Глава 21. Мир избавления. Ты должен тянуться отнюдь не к тьме и не к свету. В какой же звук можно просто поверить? Отец юноши был снайпером. Юноши говорили, что отец входил в спецподразделение под командованием военно-воздушных сил и участвовал в сражениях, не предающихся огласке. Это наполовину правда, наполовину ложь. Отец юноши действительно был снайпером и входил в спецподразделение американской армии. Но битвы, в которых он участвовал, зачищали фракции пережитков, желающих опровергнуть результат сражений, что произошли в других мирах. Подразделение, к которому он принадлежал, было глобальным УКАТ, а его оружием служило... Что это еще за автомат? Во сне прошлого юноша видел своего отца, облаченного в синюю бронированную форму. Правая рука мужчины держала автомат, заключенный в синий обтекатель, а левая – пистолет того же цвета, и он бежал сквозь множество полей сражений. Пули автомата волочили за собой белый свет. Они атаковали врагов за укрытиями и преследовали их повсюду. Множество скоростных пуль пробивали броню, протезы и даже укрытия. Все называли его «Северным ветром». Он олицетворял их подразделение – и служил надежной опорой. Однажды базу посетил пилот синего механического дракона, принадлежащего японской организации. Когда-то он был сослуживцем отца юноши, но примкнул к Японии. Его родина этого не одобрила, но база воспринимала все иначе, и все помогали мужчине со специализированным ремонтом механического дракона, недоступным Японии. Пока механический дракон частично выпирал из ангара, купаясь в лучах солнца, отец юноши в рабочей одежде говорил с пилотом в таком же виде. Они оба сняли рубашки и швырнули друг другу банки с пивом. Мужчины обсуждали разные темы вроде закрывшихся ресторанов вдоль 16-го национального маршрута. После чего пилот посмотрел в небо и обратился к отцу юноши. «Как долго ты собираешься продолжать, Альберто?» «Не знаю. А ты, Джеймс Андерсон?» «Я ухожу в 99-м. Дом родителей Марии в Штатах пустует. Он за городом, и там отличный вид на небо. Там даже есть небольшая церквушка. Пейзаж, наверное, не переменится и через сотню лет. Тебе опостылит милая атмосфера через 3 дня. Но к плохой привыкнешь за то же время». «Ты прав», — ответил пилот. «Старайся почаще бывать дома. Тебе не кажется, что твой ребенок оценит, если ты привезешь ему книгу?» «Совсем не кажется. А вот почему перед следующим приездом домой я куплю ему книжный шкаф. Больше мне сказать нечего. Ты неисправим». Услышав Сандерсона, отец юноши горько улыбнулся и лег в тени механического дракона. «Мне страшно». «Чего?» «В отличие от тебя, у меня нет дракона, на котором можно порхать. Если подумать, я сам по себе. Я могу умереть в любое время. Но вот как-то поддался эмоциям, и теперь у меня есть нечто важное. Наибольшая ошибка в моей жизни». «Значит, ты не хочешь быть с ними, потому что так будет проще, если ты умрешь?» «Так и есть», — ответил отец юноши. «К счастью, Юи хороша в создании защитных талисманов из философских камней. Гораздо проще, когда знаешь, что она может защитить нашего сына без меня. Хорошая жена – замечательная вещь. Она рассказала твоей, как делать защитные талисманы, созданные из дополнительных философских камней, что она стащила, верно?» Пилот со вздохом сказал. «Эй, не хочешь подумать о чем-то более радостном, пока еще жив? Я не собираюсь умирать в сражении, поэтому переживаю, что людям вроде тебя как-то взбредет в голову броситься под поезд. Трус. Попробуй как-нибудь спланировать свою смерть. После этого тебе все по плечу. Я перерос такие вещи, когда зарегистрировал в ЗАГСе свой брак. Ага, ад, поджидающий после, похлеще любой смерти». Отец юноши горько усмехнулся и прикрыл лицо правой рукой. А ладонь, скрывающая его улыбку, огрубела от ожогов и шрамов после постоянной стрельбы. «Иметь под боком дорогих людей – сплошная головная боль», медленно сказал он. «Возьми, к примеру, сегодня. Теперь мне придется покупать на пути домой книжный шкаф». Прошлое, о котором слушала Хио, исходило от того, что видела Юи, и что узнали из записей механического дракона ее отца. Наибольшей проблемой в противостоянии с Топ-Гиром было то, что Саяма Асаги сразу сказал, собрав их всех поздней ночью в японском УКАД. «Я уничтожу Топ-Гир, активируя отрицательные концепты, которые они производят в НОА». Он получил некоторые возражения, но сказал, что процесс уже пошел. «Мы, само собой, должны спасти выживших их мира, но отрицательность достигнет нашей родины, которая также обратит Лоу-Гир на свою сторону, если ничего не сделать. Мы должны ее запечатать». Он сказал, что желающие могут остаться, а желающие идти пускай идут. Он сказал, что Топ-Гир уже разрушается, и вся ответственность лежит на нем. В конце концов, именно я активировал отрицательные концепты, созданные там. Я изменил данные, которые послал Синдзи Юкио, работавший над их созданием. Хио была в замешательстве от того, что сказал Асаги по словам Юи. Он посылал данные по отрицательным концептам для Синдзи Юкио, которая переметнулась в Топ-Гир? Когда Хио спросила, Юи кивнула и сказала, что Синдзи Юкио послала письмо, где рассказывалось о ее создании отрицательных концептов, чтобы Лоу-Гир мог присоединиться к Топ-Гиру. После того, как они получили то письмо, Асаги вернулся в Бабель и собрал данные об отрицательных концептах. Однако он заявил, что изменил их, чтобы они активировались после создания. Юи сообщила Хио, о чем все они думали, когда он это рассказал. «Мы знали, что у него должна быть на то причина. И он сказал нам верить в окончательный результат, чтобы мы тогда не думали». Согласно ему, вера в результат, каким бы он ни был, это обещание. И поэтому они отправились с ним. Ко времени их прибытия Топ-Гир находился на грани крушения. И Ноа выжил только благодаря выпуску мощи неподконтрольных отрицательных концептов наружу. Топ-Гир пытался остановить Ноа, запустив положительные концепты внутри себя для приведения мира в норму. Они надеялись так вернуть все обратно к жизни. Группа из Лоу-Гира была там, дабы запечатать Ноа и предотвратить воздействие на свой мир, поэтому назрел конфликт. Топ-Гир заявил, что Лоу-Гир пришел стереть истинный мир. Большинство людей внутри Ноа пострадали от отрицательных концептов, но выжившие либо отправились на битву, либо сбежали в Лоу-Гир, отдавая приоритет помощникам из других миров и паре оставшихся детей. В небесах Топ-Гира разыгралось воздушное сражение, пока на подступах к Ноа разгоралась яростная битва. Мы тоже были там. Муж Юи, Альберто, стрелял со снайперской винтовки с крыши захваченного ими здания. Пальба сотрясала крышу, одним махом туда прыгнул его друг и представился Хибой Рюичи. Он привел с собой девочку. «Это версия моего сына из этого мира. Я не знаю, где ее родители». Хиба отдал свое оружие дрожащей девочке и оставил ее с Юи и Альберто. Затем обратился к девочке, которая выглядела нехорошо и дрожала. Он сказал ей, что все будут знать, что он за нее отвечает, покажи она его меч. После чего Хиба Рюичи вернулся в бой, но Юи заметила, что он держался окровавленной рукой за левый бок. Юи сказала, что точно не знала, что произошло после. Она знала, что шла долгая битва, что в небе летал механический дракон Сандерсона, и что Саяма Асаги высадился на Ноа, который к тому времени практически опустел. Он отправился туда, дабы спасти Синдзи Юкио и ее ребенка. Когда Юи готовилась к эвакуации с остальными, Альберто сказал, что остается. «Японский УКАД запускает обратную печать. Я им нужен как один из пяти великих столпов». Обратная печать была тем, что Саяма Асаги втайне разработал перед входом в Топ-Гир. Его разработали из запечатывающих техник, использованных для подавления божественного дракона 10-го гира и Яматы 2-го гира. Саяма Асаги заполучил эти техники запечатывания драконов из документа Кинугасы, найденного в резиденции Кинугасы. С 4 или 8 сторон стояли зачинщики и комбинировали концепты нескольких гиров, чтобы заточить дракона. Но после запечатывания отрицательные концепты не прекратят нарастать внутри, и рано или поздно пробьют печать. А вот почему Саяма Асаги определенным образом ее переработал. Проще говоря, положение вокруг дракона, создающие печать, меняются местами, чтобы обратить всю ее структуру. Поступив так, обычная печать сдерживает цель, потому что печать существует. Но когда это обращено, делается так, будто цель никогда не существовала, потому что не существует сама печать. Иными словами, цель и печать посылаются в крайние пределы ничто. Альберто отвечал за один из четырех углов квадратной печати. Он создавал барьер и поддерживал его работу. Его позиция была в западной Осаке. Оттуда ему открывался вид на Ноа и все поле боя. Пять великих столпов таким образом заведовали печатью. Саяма Асаги выступал их лидером, а остальными были Хибарюичи, Диана Зонбург, Джеймс Андерсон и Альберто Нортвинд. Саяма Асаги давал официальные распоряжения из центра прямо под Ноа. Хиба стоял на севере, Альберто на западе, Сандерсон на юге, а Диана на востоке. Барьер обычно вонзался в землю, чтобы утвердить его существование. Но они его обратили и выпустили в пустые небеса. Вот только что означало устранение Ноа, который содержал и положительные концепты. Юя услышала голос Дианы по радио. «Мы ведь уничтожаем этот мир. Если положительные концепты сдержат активированные отрицательные, вполне возможно, мы сможем остановить разрушение». Ей ответил голос Хибы. Он звучал ужасно запыхавшимся. «И что, если так? Если мы опоздаем, то навлечем уничтожение и на наших детей!» Однако он почти сразу же цокнул языком. «Прости, немецкая ведьма. Жестоко было приплетать сюда детей, да?» «Нет, я знаю, что ты пытаешься сказать. И думаю, что уже слишком поздно. Быть может, я так пыталась сама сбежать от ответственности за это злодеяние, но...» Диана замешкалась, и вклинился еще один голос. Это был Сандерсон, пилотирующий в небе механического дракона. Он произнес всего три слова. «Давайте это сделаем!» «Сандерсон!» Впервые в жизни Юя услышала, как Альберто кричит от ярости. С поднятыми бровями он схватил передатчик. «Ты уверен? Ты уверен, что хочешь понадеяться на это и столкнуться с тем, чем это грозит? А как же твой ребенок? Твой ребенок унаследует мир, но также унаследует ненависть всех остальных гиров!» «Я не собираюсь прикрываться своей дочкой, чтобы сбежать от ответственности за то, что необходимо!» Сандерсон бодро рассмеялся, и по радио донеслись звуки его атмосферной битвы. После задержки они также услышали взрывы высоко в небесах. Низкие звуки послужили колоколом, отбивающим, что битва еще продолжается, и Сандерсон продолжил говорить. «Этот мир не спасти, и его поглотили вопли. Вопрос только в том, кто закончит начатое». «Даже если это наживет всеобщую ненависть? Ты разве не любишь смотреть на вещи позитивно?» «А то!» С таким же тоном он всегда пожимал плечами. «Послушайте, народ, не нажив сейчас эту ненависть, мы потеряем все. Но если мы сможем не потерять хоть малость, тогда, возможно, ненависть однажды будет устранена. Поэтому...» «Поэтому я вижу только один вариант. Вы заставляете меня возложить всю ненависть только на мою дочь? Не переживай, Альберто. У моей дочки есть защитный талисман, который моя жена научилась делать от твоей. Еще она под защитой счастья. Я уверен, она сможет все преодолеть». «Не глупи! Ты хочешь сказать, дети собственность своих родителей или вроде того?» «Я этого не говорил», — ответил Сандерсон. «Но этот мир так или иначе будет уничтожен. И потому что мы, да, как наши версии Лоу-Гира, так и Топ-Гира, не успели вовремя. И чтобы не позволить забрать и наш мир за собой, у нас не остается выбора, кроме как разрушить это место. Другими словами, моя дочь в любом случае будет дочкой разрушителя мира». Он продолжил отсюда. «Так что если я на нее это не взвалю, она все равно унаследует ненависть или получит ее от кого-то другого. Так что, Альберто, я вполне осознаю, что навязываю ей эту ненависть. Таким образом, она может смело меня ненавидеть». «Сомневаюсь, что твоя дочь тебя возненавидит». «Тогда, возможно, она сумеет прожить так, чтобы не ненавидеть никого. Было бы чудесно». Он сделал паузу на вздох. «Я знаю, что становлюсь так ужасным отцом. Альберто, я приезжал к жене не чаще тебя. Но не стыдился этого? получается, я даже никчёмнее, чем ты. Ты уверен, что хочешь быть целью ненависти с Андерсом? Я не хочу. Конечно, не хочу. Никто не хочет, чтобы его ненавидели. Кроме разве что Саямы. Сказал Сандерсон. Но кто-то должен это сделать. Кто-то должен минимизировать ненависть, чтобы она не была направлена на всех. Если за содеянное будут ненавидеть нас, возможно, наш мир оставят в покое. И такое чувство, что мне сейчас и море по колено. Так что позвольте кое-что сказать. Он сделал вдох перед тем, как продолжить. Меня зовут Джеймс Сандерсон. Я из семьи Грома. Невзирая на ненависть, как гром, так и ветер будут ютиться в небе. И однажды людям придется признать их и выбрать жизнь с ними. Так же, как крыльям самолета нужен ветер, чтобы взлететь, ветер ненависти проносит людей вдаль. Люди вокруг Юи кивнули и начали отступать. Все посмотрели на Ноа и кое-что осознали. Враг вокруг них исчез. Его уничтожили или они сбежали в Лоугир? Хио услышала от Юи третью возможность. Они отправились атаковать охраняющего дракона, чтобы разрушить квадратный барьер.